Легче легкого. 17 лет. Теннесси. Это приглашение я обнаруживаю на кухонном столе, вернувшись из школы. Конверт уже вскрыт. На нем витьеватым почерком Берни написаны имена моих родителей и мое. Чистая формальность. Мама вовсю помогает Берни планировать церемонию, а папу попросили выступить с речью. Праздник в честь Конора. Заслуженный и долгожданный. Я радуюсь за него так же, как, несомненно, рады мои родители. Но это задевает, учитывая то, как по-свински они отнеслись к моим новостям про поступление. Разве я не заслуживаю праздника в свою честь? Приглашение напечатано на плотной кремовой бумаге, и я несу его к себе в комнату и вкладываю между страниц дневника. После обеда скармливаю родителям ложь, что мне будто бы надо поехать заниматься к Паломе. Хотя на самом деле я приглашена к Кайзее домой на чай. Не то чтобы родители могут мне это запретить, но где-то в глубине сознания мой внутренний голос твердит, что я предательница. Ничего плохого я не совершаю. Я правда очень-очень хочу в гости к Кайзее. Но все-таки меня выводит из равновесия то, что я собралась к какому-то парню помимо Бека. И родители это бы тоже вывело из равновесия. Дом Айзеи гостеприимно светится изнутри. От него веет теплом, скромностью и приветливостью, как и от самого Айзеи. С минуту я сижу в машине и собираюсь с духом. С целым букетом чувств, как вот дети собирают цветы. Хризантема для правды, львиный зев для любезности, герань для дружбы и крокус для хорошего настроения. Перед зеркалом заднего вида взбиваю волосы попышнее, а то они после мытья и сушки лежат слишком гладко. Накрашенная сильнее, чем в школу. Два слоя туши и яркий блеск для губ, а не бальзам. Может быть, мне хочется чувствовать себя хорошенькой. Может, уверенной. Может, я нуждаюсь в маске, личине, забрали. Все вместе. И ничего из вышеперечисленного. Кто я такая? Сижу у дома парня и прихорашиваюсь. Выхожу из машины и решительно иду по дорожке, перешагивая через еще одну галерею рисуночков мелом. Морские звезды, дельфины, морские черепахи, акулы и темно-красный осьминог. Поднимаюсь на крыльцо, звоню в дверь. И когда она распахивается, выдыхаю. «Выглядишь так, будто идешь на расстрел», — говорит Айзея и жестом приглашает меня войти. «Знаю, извини, просто слишком много всего». «Все в порядке. Съешь кусок торта. Если после этого жизнь все еще будет не мила, поедешь домой». Кухня у Марджери во многом напоминает нашу. Белые шкафчики, стальная раковина. На подоконнике над ней вьющиеся растения. А в центре кухонного стола торжественно высится многослойный шоколадный торт, щедро покрытый глазурью. На табурете у стойки примостилась Найя. Выглядит девчушка старше своих 9 лет. И, судя по выражению лица, не очень-то рада участвовать в этом мероприятии. Кожа у нее цвета охры, а темные волосы заплетены в длинную французскую косу. Светло-карие глаза изучают меня с настороженным любопытством. Марджери я помню по тому кошмарному ноябрьскому дню, когда я рыдала в руках у Айзеи. Она старше моей мамы, но младше бабушки. Волосы уложены твистами-спиральками до плеч. Сейчас она не в красном свитере, а в лавандовом кардигане. И очки висят на изящной цепочке с жемчужинами. «Лия!» Марджери обходит стол, обнимает меня. «Мы так рады тебя видеть!» От нее пахнет чем-то по-летнему сладким, вроде сахарной ваты, а кардиган мягкий, будто из кашемира. Вроде бы должно быть неловко обниматься с незнакомой женщиной в незнакомом доме, но я вмиг успокаиваюсь. Меня больше не трясет от волнения, и мысли не путаются. Как и говорила Айзея, Марджери — настоящий ангел. Айзея выглядывает у нее из-за плеча. «Марджери обожает сразу обниматься, с места в карьер». «Что ж, понятно, откуда эта манера у тебя». Марджери отступает, сверкая улыбкой. «Он что, слишком рано тебя обнял?» «Не то чтобы слишком. Примерно через минуту после того, как мы познакомились». Она смеется и возвращается к столу. Нарезать торт. «Айзея рассказал, что тебя приняли в университет Содружества Вирджинии. Вот это достижение!» Мои друзья так мило к этому отнеслись, так меня поддержали. Девочки подбадривали еще с декабря, а когда я на днях после керамики рассказала новость Айзее, глаза у него вспыхнули от радости, как две сверхновые звезды. Но из взрослых Марджери первая, кто отреагировал на новость с энтузиазмом. От благодарности у меня замирает сердце, и я едва сдерживаю слезы. Эта семья от всей души поздравляет меня с достижением, а моя назвала его ошибкой. «Спасибо», — дрогнувшим голосом говорю я. Марджери широко улыбается. «Мы решили, что отпраздновать новость шоколадным тортом будет самое то». Айзея явно почуял, что я вот-вот расплачусь от счастья, потому что дергает приемную сестренку за косу и сообщает. «Ная испекла его сама». «В самом деле?» — спрашиваю я, радуясь, что он меня отвлек. «Торт как из роскошной кондитерской». «Пара пустяков». Девочка пожимает плечами. «Для тебя, может, и пара пустяков», — замечает Марджери. «Но печь — значит читать, подсчитывать, еще и в химии понимать. Чуток ошибешься с каким-нибудь ингредиентом, и вместо прекрасного торта получишь шоколадный суп. Наша Ная — настоящая мастерица по кулинарной части». Нисколько не сомневаюсь. Марджери уже разложила торт по тарелкам, и выглядит он соблазнительно и аппетитно. «А рисунки мелом на дорожке тоже твои?» — спрашиваю я. Ная кивает. «Айзея помогал». «Замечательно получились. Ты знаешь, что мы с Айзеей занимаемся в клубе изобразительных искусств?» «Лея рисует меня, спрятав листок под столом», — добавляет он. «Врешь ты все. Твой портрет выглядит так, будто рисовала я его левой рукой и под дулом пистолета». Лицо у девочки проясняется. Она вопросительно смотрит на Айзею. «Тот портрет, который висит у тебя в комнате?» Он кивает и корчит гримасу, которая слегка напоминает мой рисунок. Ная хихикает. «Ага, там глаза и нос, и рот, все не на месте!» Айзея корчит рожу еще сильнее. «Зато как Лея передала сходство!» Любуясь их трогательными отношениями, я не успеваю задуматься о том, что Айзея повесил мой рисунок у себя в комнате и ничуть не смутился, когда я об этом узнала. «Если ты рисуешь людей так же классно, как морских черепах и осьминогов, я бы не отказалась у тебя поучиться». «Я тебе помогу», — с улыбкой говорит Ная. «Попозже», — вмешивается Марджери. «Сначала отпразднуем».